Идите же, мой голос нем. Идите же, мой голос нем. И тщетны все слова. Я знаю, что ни перед кем не буду я права. Я знаю, в этой битве пасть не мне, прелестный трус, но, милый юноша, за власть я в мире не борюсь. И не оспаривает вас высокородный стих. Вы можете из-за других моих не видеть глаз, не слепнуть на моем огне, моих не чуять сил. Какого демона во мне ты в вечность упустил? Но помните, что будет суд, разящий, как стрела, когда над головой блеснут два пламенных крыла.